Сергей Лукьяненко. Мелкий дозор. Часть первая. Будет. Когда человеку с телекамерой развяжут глаза, он увидит перед собой людей, словно бы сбежавших со съемок костюмированного фильма. Рыжая девушка в прозрачном белом платье, в туфельках на высоком каблуке, со сверкающей в волосах диадемой, красное золото и зеленый в цвет глаз камни. Слишком большие, чтобы быть изумрудами, конечно. Ну просто неприлично большие. Такие изумруды хранятся в музеях и государственных сокровищницах. Ведь правда? Молодой мужчина в облегающем черном костюме и черном плаще, заколотом у горла серебряной розой. На поясе у мужчины шпага. Не спортивное оружие современных фехтовальщиков, а настоящая, боевая средневековая шпага. Тяжелая и широкая. Подлинное оружие убийства. А вы думали, мушкетерская шпага — это та тонкая острая палочка вроде шампура, с которой бегал в известной экранизации актер Михаил Боярский? Седовласый старик, закутанный в мантию, опирающийся двумя руками на деревянный посох. История редкой породы людей, которые с возрастом не толстеют и не ссыхаются, остаются ровно такими же, как и в зрелости. Глаза у него ясные и мудрые, на лице добрая улыбка. Похож на Гэндальфа из сказки Толкиена, не так ли? Оператор на всякий случай начнет работать. Картина в любом случае обещает получиться интересной. Темная законсервированная станция метро и трое ряженых в ярком круге света. Рядом с ним несколько молодых людей, самой обычной наружности. Снимут повязки с глаз двум фотожурналистам и довольно-таки известному сетевому публицисту. Еще двум людям, видимо тоже журналистам, не только снимут повязки, но и развяжут руки. «Благодарим вас за то, что вы согласились прийти в наше убежище», – негромко произнесет старик. «Согласились?» – один из тех, кому развязали руки, разразился саркастическим смехом. «Вообще-то выбора у нас не было». «Выбор есть всегда», – старик покачает головой. «Можете уходить, вас проводят». Журналист настороженно оглядится и замолчит. «Мы похожи на вас», – в разговор вступит мужчина в плаще. «Но мы не люди, мы иные». «Я – оборотень», скажет девушка в белом платье. «Я – маг», – проговорит старик. «Я – вампир», – улыбнется мужчина в плаще, обнажая острые зубы. Оператор равнодушно продолжит снимать. Вы бы только знали, с каким количеством психов приходится сталкиваться оператору новостной программы. «Это рекламная акция музыкальной группы?» – спросит насмешливо сетевой публицист. «Или новой книги Пелевина?» «Скорее Акунина», с усмешкой предположит кто-то из фотографов, и камера в его руках точно всхлипнет, записывая очередной кадр. Фондорин и Упырь. В следующий миг его палец вдает спуск камеры, то ли на профессиональных рефлексах, то ли от животного страха, и та застрекочет, выдавая кадр за кадром. Рыжая девушка с улыбкой потянется, и белое платье на ней разойдется по швам. Руки девушки начнут удлиняться, ноги напротив укорачиваться. Густая рыжая шерсть полезет сквозь кожу. Глаза начнут сходиться. Нос плющится. «Оборотень орангутанг», произнесет старик, называющий себя магом. «Очень редкий вариант, признаюсь. Как правило, человек перекидывается в хищника. Чаще всего в волка. В Азии распространены перевертыши тигры. В Японии встречаются лисы. Небольшое количество медведей, кабанов. Случается и иная экзотика. Но оборотень-обезьяна – случай редчайший». Его не станут слушать, но старик словно и не ждет этого. Он будет все так же бубнить себе под нос о редкости и значимости данного случая, поскольку, по его мнению, перекидывание в обезьяну начисто опровергает теорию Дарвина о происхождении человека. Пока журналисты не сойдутся вокруг оборотня, неуверенные, опасающиеся, но уже почуявшие в тяжелой звериной воне сладкий запах сенсации. И когда где-то в темноте откроется дверь, этого не услышат ни журналисты, ни телеоператор, ни ряженый под Дракулу вампир, ни обернувшаяся обезьяной женщина, срывающая из себя остатки одежды. И маг тоже не заметит. И молодые люди, которые привели журналистов и должны были, очевидно, служить охраной, среагируют слишком поздно. В круг света вступит мальчик лет 10, полуголый, в одних только грязных белых шортах, исцарапанный, будто протискивался через узкий лаз, вооруженный, с маленьким, но явно не игрушечным автоматом в руках. К нему успеют повернуться все, Мальчик словно дожидается этого момента. Известный сетевой публицист даже заметит. В этом есть какой-то нездоровый фрейдизм. Мальчик кивнет, поднимая автомат. И скажет тонким, еще не ломавшимся голосом. Совершенно с вами согласен. И только после этого начнет стрелять.